Он от рождения мне на лбу написан». Елена засмеялась. Смех, как и голос, оказался детским. «Как на лбу?» — не поняла я. Елена пальцем тронула переносицу, и тут я заметила, что сросшиеся брови образовывали вместе схода подобие буквы «М». Поддернув своим особым движением грудь, она продолжала говорить, но я не слушала. Я видела только этот увесистый шар груди, которого касались руки Мемоса. Впрочем, эта мысль только пронеслась, не разбудив ревности. Было важно другое. Елена говорила о нем, как может говорить только счастливая влюбленная женщина. Первому встречному, лишь бы говорить, произносить его имя. «Спасибо, мы с удовольствием съездим к вам на остров», — сказала я. «Господи, что я несла!» «В какой гостинице вы остановились?» Она ужасно обрадовалась моему скоропалительному согласию. «Я завтра же приеду за вами». Отступать было некуда, но и продолжать разговор сил не хватало. Не сейчас. Не сейчас. Слава Богу, вышла ковыляющая Катя. «Где нам расплатиться за прием?» — спросила я Елену. Ее сросшиеся брови удивленно взмыли. «Но вы же друзья господина Захариадиса. Он же сам вас привез. Какая плата?» «Господина Захариадиса? Нет, он просто подобрал Катю, когда она грохнулась. А кто он?» «Он владелец клиники и вообще владелец многого. И все». «Он врач?» — изумилась я. «Нет, его отец был знаменитым хирургом. Ему принадлежала клиника Апостолос Захариадис. А Антонис, ну, как сказать, владелец многого, и все. Яхтсмен, чемпион по парусному спорту. И в жизни чемпион, вы понимаете?» «Нет, я не понимала. Хотя могла бы заметить, что неспроста вокруг нашего шофера закипела тут подобострастная суматоха. Что уборщица шарахнулась, объятая страхом подвластности. Но я ничего не понимала. Слишком много рухнуло на меня, слишком много для одного дня». Странно было сходить с парома прямо на землю, минуя всяческие трапы. Но все происходило именно так, ибо море переходило в асфальт пристани почти без границ, лишь сменив зыбь на ровную поверхность, укрощенную и распластавшуюся до глади. И таким же, точно возникшим посреди моря, был Мемос. Он помахал нам рукой, и я сразу поняла, что это он. Тот же самый, что 1000 лет тому назад. Только вот волосы его не походили на черную тюбетейку с белым крестом седины. Все волосы были седыми, белыми. Когда мы с Катей и Еленой, которая и привезла нас на Эгину, подошли ближе, я заметила еще, что морщины на лбу и у носа Мемоса стали глубокими. А так Мемос как Мемос. Рубаха, заправленная в брюки, ловко стискивала сухощавый мускулистый торс, который он, по его привычке, обхватывал длинными руками, обнаженными выше локтя. На мгновение у меня в мыслях пронеслось. Поза точно та же, в какой он стоял на розовой дороге Гекарта. Прежний Мемос? Да нет, чушь. Увидев того прежнего Мемоса, я бы замерла или заметалась, я бы не нашла, что сказать. а с этим мемосом –